Когда он чувствовал себя нормально и ничего не должен был доказывать, он становился снова тем, кто так ее покорил, кто мог любую женщину убедить в чем угодно. А чем ты занималась в темноте, это при желании нетрудно забыть. Джиллиан знала, что другие женщины считают ее счастливицей, и была с ними согласна. У нее произошло смешение понятий, вот в чем дело. Она примирилась с мыслью, что любовь и должна быть такой. И в известном смысле была права, потому что с Джимми любовь другой быть не могла. Джиллиан слишком привыкла к тому, что для начала кто-то силком поставит тебя на колени и, влепив тебе за трещину, велит ублажать его со всем усердием. И ей казалось удивительным, что Бен может столько времени просто стоять и целоваться. Поцелуи туманили ей сознание, напоминали, какие чувства способны испытывать. И как бывает, когда хочешь кого-то так же сильно, как хотят тебя. Бен был не похож на Джимми, как не похожи небо и земля. Доводить женщину до слез, как это делал Джимми, а после заговаривать ей зубы, все это было Бену совершенно ни к чему. И ни в чьем содействии он, в отличие от Джимми, не нуждался. К тому времени, как он стянул с Джиллиан трусики, ее уж и ноги не держали. Какая там спальня? Все нужно было ей здесь и сейчас. Всякие рассуждения о том, возможно ли для нее какие-либо отношения с Беном Фраем, отпали за ненадобностью, а отношения уже состоялись. Она уже вступила в них и не собиралась отступать назад. Прямо там, в прихожей, они не отрывались друг от друга, пока хватило сил, а после кое-как добрались до кровати и на долгие часы провалились в мертвецкий сон, словно кто-то опоил их дурманом. Засыпая, Джиллиан явственно расслышала, как Бен произнес слово «судьба», так будто они были предназначены друг другу изначально, и все, что они не делали в жизни, лишь подводило их к этой минуте. С мыслью об этом ты можешь заснуть, ни о чем не сожалея. Можешь расставить по местам все, что досталось тебе в жизни, напрасного и горького, и, несмотря на это, поверить, что к тебе наконец-то пришло то самое, чего ты всегда хотела. Что после всех ошибок и неудач ты, оказывается, вышла победительницей. Когда Джиллиан проснулась, наступил уже вечер, и в комнате было темно, только в ногах постели маячило что-то похожее на белое облачко. Джиллиан подумалась, не снится ли ей это. Возможно, это она отделилась во сне от собственного тела и парит в воздухе над собой, над кроватью, где лежит рядом с Беном Фраем. Но когда она ущипнула себя, было больно. Значит, с ней все в порядке. Это явь. Она провела рукой по спине Бена, проверяя, присутствует ли он наяву. Правду сказать, присутствие его оказалось столь ощутимым, что все в ней всколыхнулось вновь. Его мускулы, его кожа, жар, исходящий от его спящего тела, опять пробудили в ней желание, и она почувствовал себя дурочкой, глупой школьницей, которой не хватает разума остановиться и подумать о последствиях. Джиллиан села, завернувшись в белую простыню. Оказалось, что белое облачко в ногах постели — не что иное, как ручной кролик Бена Фрая по кличке Чувак, который немедленно прыгнул к ней на колени. Всего лишь несколько недель тому назад Джиллиан, зажав руками уши, стояла в пустыне Сонора, покуда Джимми с двумя приятелями охотился на луговых собачек, или, проще сказать, сурков. Они настреляли 13 штук, и Джиллиан тогда подумала, что это скверная примета. Она стояла бледная, дрожа, и даже не пыталась скрыть, как ее воротит от их занятий. На ее счастье, Джимми, трофей которого составил 8 зверьков, считая 2 детенышей, был в прекрасном настроении. Подошел и обнял ее. Когда он так на нее глядел, понятно становилось, что привлекло ее к нему в первый раз и привлекало до сих пор. Он умел создать такое впечатление, будто ты для него одна единственная во всей вселенной. Хоть бомба рядом разорвись, хоть молнией ударь, ничто его не заставит оторвать от тебя глаза. «Хороший грызун — это мертвый грызун», — сказал ей Джимми. От него пахло сигаретами и жарой, и сам он при этом был живеханек. «Уж поверь мне, увидишь грызуна, бей наповал».